Как-то вечером Заходилов сидел на скамейке у своего дома, предаваясь горьким размышлениям. Он думал о том, все ли было сделано с его стороны для спасения жены. И тут же себе говорил, да, конечно, он принял все возможные меры, ведь операцию и наблюдение за больной вел один из лучших хирургов города. И профессор, и его помощники добросовестно делали все, чтобы ее спасти. Заходилов не заметил, как к нему на скамейку кто-то подсел. «О чем грустите?» – тихо спросили его. Заходилов вздрогнул и посмотрел на незнакомца. Это был человек средних лет с большими, слегка слезившимися глазами. Заходилов, у которого все болело внутри, чтобы облегчить душу, рассказал историю болезни и смерти жены. Незнакомец внимательно слушал исповедь, время от времени покачивал головой. «Ай-яй-яй, как нехорошо! Что же вы, так и не обжаловали действия профессора?» Заходилов удивился, возразил. «Что же я на него буду жаловаться, когда он для нас все сделал, как для родных? Он сына спас». «Да, конечно, он даже не пожалел для вашей жены салфеточку». «Но тут же несчастный случай. Да она, как мне говорили, и не оказала влияния». «Это кто же говорил? А вот умные люди думают иначе. Вам бы следовало написать заявление. Долг перед светлой памятью жены требует. Пусть еще раз проверят. Действительно ли это ошибка, или это тяжкое преступление?» Все смешалось в голове Заходилова. Он теперь и совсем потерял покой. Ночей не спал. Все думал, кто же виноват в смерти жены. И надумал написать жалобу. Так в прокуратуру поступило заявление Заходилова, в котором он обвинял профессора Гафели в преступно-халатном отношении к его жене, из-за чего последовала ее смерть. И просил привлечь врача к ответственности. От подачи заявления до работы экспертной комиссии, в которой я принял участие, прошло более 2,5 лет. Это были годы тяжких переживаний и волнений для профессора Гафели. Работала экспертная комиссия, велись допросы, писались протоколы и так далее, что само по себе не могло не сказаться на хирурге, на твердости рук, на точности глаза. Больные же люди наперекор всей этой шумихи по-прежнему, с той же любовью, с тем же доверием шли к нему. Поразительно, больные никогда не ошибаются в оценке врача. Они также настойчиво просили хирурга, чтобы именно он делал им операцию. Другие просили за родных и близких. Профессор же Гафели жил в большой тревоге. Он теперь боялся за себя, боялся ошибиться. А какой хирург может быть гарантирован от ошибки или несчастного случая, когда приходится делать операции, от которых отказываются другие? К чести местной судебной администрации надо сказать, что они подошли к делу серьезно. Опросив всех причастных лиц, комиссия, а за ней прокуратура, не нашли состава преступления в действиях хирурга, и дело на него было прекращено. Так над головой Гафели, казалось, стало проясняться небо. Но нет. После того, как стало известно о решении прокуратуры, хирург, подавший заявление на конкурс, выехал в Москву. Поездка оказалась не напрасной. Вскоре союзное министерство обратилось в прокуратуру Союза с письмом о незаконном прекращении дела в отношении Гафели, мотивируя тем, что он при операции допустил преступную халатность. Прокуратура обратилась в Институт судебной медицины с просьбой дать ответ на вопросы, связанные с причиной смерти Заходиловой. Прокуратура Союза отменила решение местных властей и поручила им провести дополнительное расследование. Местная прокуратура назначила новую комиссию, в которую опять вошли работники института, уже давшие свое отрицательное заключение. Но в комиссию были включены и 2 новых члена – судебный медик из другой области – и я как хирург, и редактор хирургического журнала. Итак, через 2,5 года от подачи заявления начала работать наша комиссия. Прежде всего, я хотел познакомиться и поговорить с самим профессором Гафели. Годы тревог и волнений не прошли для него даром, он выглядел больным и усталым. Сиротливо все это время было в доме Гафели. Жена, дети, все переживали за него. Жена старалась не показывать своих тревог, но у нее также появились и боли в сердце, и бессонница. Мужа она успокаивала. «Не волнуйся, все пройдет. Знаешь поговорку, в мире зло недолговечно, а добро царит в веках». Не может быть, чтобы в нашей стране не разобрались во всем по справедливости. «Да, конечно, все так и будет», — быстро соглашался Гафили. Так успокаивали они друг друга, стараясь глушить в сердце тревогу и даже вызывать улыбки. Но тоска, как червь, подтачивала их здоровье. Вызванный в нашу комиссию профессор подробно и обстоятельно изложил всю историю. Гафили не оправдывал себя. В нем проявилось благородное чувство врача, для которого интересы больного, заботы о его жизни и здоровье всегда были выше собственных интересов. Оценив сложность,